Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенным и загадочным или совершенно обычным, долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о важном инструменте для создания художественной литературы. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Евгений Черленок. Стивас. Стилос – это стержень, с помощью которого в древности писали. При этом писали, оставляя не чернильный отпечаток, а знак в виде отпечатка, либо в виде углубленной линии. И говорить о стилосах без разговора о материале, на котором писали, очень сложно. Поэтому у нас получится, что мы будем и о стилосах говорить, и о письме, в принципе. А письмо, оно появляется в конце 4-го тысячелетия на Ближнем Востоке и в Египте вместе с появлением первых государств. И с самого начала здесь использовали две принципиально разные системы письма. Потому что в Египте писали чернилами на папирусе, используя для этого тростниковое перо. А вот в Месопотамии писали на глине, используя для этого стилос. При этом стилосы эти были очень-очень простыми инструментами. Они изготавливались из тростника, ну и представляли собой такие небольшие уплощенные палочки, которые человек брал в руку и потом надавливал на влажную глину углом, так что получался треугольный отпечаток или, иначе говоря, клин. Поэтому такая система письменности получила название клинопись. У такой системы письма были, естественно, свои очень большие достоинства, потому что глины в Месопотамии было много, и тростника тоже было очень много. Потом вот эти стилосы — это ширпотреб. Вот он сломался, испортился, тут же можно было самостоятельно изготовить другой буквально за несколько минут. Пошли, срезали тростник, там специальный такой тростник высокий. Начали трубку отрезаем, потом на половинке это все разрезаем, и потом чуть-чуть, и вот у нас получается такая вот палочка. То есть она там притупилась, соответственно, мы ее либо подрезали, либо выбросили новую, вырезали. Но были и свои недостатки, причем довольно серьезные. Во-первых, конечно, писать — это было такое грязное дело, которым было сложно заниматься, не запачкав руки, потому что, ну, глина влажная. Писать было удобно в специально отведенном месте. На улице, например, с этой влажной табличкой было не очень комфортно, а уж тем более некомфортно где-нибудь в горах, где еще пойди найди эту глину, или там в пустыне воду, чтобы сделать эту глину влажной. И поэтому уже довольно рано, где-то на рубеже 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры, придумывается новый материал для письма. Это восковая табличка или цера. Восковая табличка представляет собой деревянную прямоугольную дощечку, в которой фактически по всей ее площади делается углубление, и в это углубление помещается воск. Ну и, собственно, мы можем писать текст по этому воску. Очень важно, что сами эти церы, восковые таблички, они могут брошюроваться, и вот все это вообще становится очень похожим на книгу. Современная форма книги, она, в принципе, от этих цер и происходит. И вот изобретение восковых табличек приводит к целому ряду очень важных последствий. Во-первых, писать стали не только писцы и сильные мира сего. Правда, у нас есть только один и поздний очень пример. Это знаменитый ассирийский царь Ашурбанипал, создатель первой известной в истории библиотеки. И вот на изображениях этого царя у него за поясом, там, где у приличных ассирийских царей находится кинжал, у него находится стилос. При этом стилос этот предназначен для писания на восковой табличке. У них там есть небольшие различия в форме, потому что стилосы меняются очень сильно. Они приспосабливаются писать на восковых табличках. Изменения эти происходят на территории Малой Азии, где во втором тысячелетии существовало государство хеттов. И вот хетты писали клинописью ближневосточной, с одной стороны, с другой стороны, у них была и своя собственная система письма, которая базировалась уже не на треугольном отпечатке, а на создании линии. Иероглифы создавались с помощью линии. И вот для того, чтобы обслуживать эту линию, меняются стилосы. стилус превращается в стержень заостренный, с помощью которого можно эту линию делать на восковой табличке. Одновременно меняется противоположный конец этого стилуса, потому что он превращается в лопаточку, с помощью которой можно стереть записанное, если вдруг оно вам не понравилось. То есть вот эта форма стилуса в будущем будет универсальной на протяжении очень многих тысячелетий. Еще одно очень важное изменение, которое тоже падает на то же самое время, они, в общем-то, отрываются от этого тростника и становятся приличным инструментом для письма. То, что у нас есть, то, что дошло до нашего времени, это бронзовые стилусы. И ясно, что писец обычный, он не может изготовить бронзовый стилус, это делает какой-то другой мастер. Поэтому неудивительно, что первые такие страдания по поводу сломанных письменных принадлежностей или потерянных падают в аккурат на это время. Там есть одно письмо, которое вот такой несчастный писец пишет своему адресату. У него там то ли сломался этот стилус, то ли он его потерял, но он просит прислать ему новый, потому что, видимо, хочет писать вот чем-то таким приличным. Дальше, сформировавшись, церы и стилусы благополучно себе существуют на протяжении тысячелетий и принципиально, в общем-то, не меняются. Но меняется контекст их использования. Даже вот не контекст, а культурная среда, в которой они используются, ну и, собственно, вот само это использование тоже. И это очень хорошо видно по тому, что происходит с этими стилусами в Европе. Здесь мы в эпоху античности фиксируем своеобразную ситуацию, которую по аналогии с термином, которым мы обозначаем ситуацию, когда человек свободно переходит с одного языка на другой, при этом все остальные его понимают, по аналогии с этим термином можно назвать таким двуписанием. Потому что здесь, в античности, в Европе, писали двумя способами. Во-первых, писали по-египетски, то есть писали чернилами на папирусе. Во-вторых, писали по-ближневосточному, да, то есть стилусами на восковых табличках. И вот контекст, в котором тот или иной тип письма существовал, он был разный. Чернилами создавались такие более долговременные памятники, документы, например, книгу. Вот единственная дошедшая до нас античная библиотека, знаменитая библиотека из виллы папирусов в Геркуланаме, это свитки в подавляющем большинстве папируса, которые написаны чернилами. А вот стилусами на этих восковых табличках писали какие-то более временные, что ли, документы. Например, письмо. Очень удобно. Вы пишете письмо. Тем более, что эта книжечка может потом закрыться. Можно еще опечатать своей печатью. Отправляете кому-нибудь. Адресат его получает, открывает, читает и дальше стирает все. То есть ему не нужно вообще думать ни про какой материал для письма. Стирает и пишет ответ, и может послать обратно. Или, например, какие-то записи на публичных мероприятиях. Потому что, опять же, табличка-то твердая, как записная книжка может работать. Ну, например, в Сенате. У нас есть свидетельство тому, что стилусы использовали в Сенате. Один античный автор, он сообщает об убийстве Цезаря, что Цезарь обороняется от убийц стилусом и даже умудряется ранить одного из этих убийц. И что для нас особенно важно, стилусы используются, и вот эти восковые таблички, для создания черновиков, то есть для работы со словом, для создания литературы с большой буквы этого слова. Известно такое выражение Горация, как он пишет, если вы хотите написать что-то достойное прочтения или даже перечитывания, то почаще переворачивайте свой стилус. То есть вот почаще стирайте вот этой лопаточкой то, что вы написали, то есть работайте со словом. И вот эта вот связь очень тесная между творцом и предметом, она приводит к тому, что слово «стилус» отрывается вот в собственной вещи и превращается в более обобщенное понятие. Наше слово «стиль», которым мы называем индивидуальную манеру, например, писание в литературе или там, в истории искусств. Вместе с античностью эта вот традиция писания стилусами и вообще более широко традиция двуписания, она не пропадает, она распространяется, и у нас есть тоже довольно яркие примеры с территории нашей страны. Это Древний Новгород. Новгород – удивительное абсолютно место, где очень хорошо сохраняются органические материалы. И при раскопках Древнего Новгорода обнаруживаются и стилусы, и вот эти восковые таблички. И более того, самая первая известная на настоящий момент книга, она, собственно, происходит из раскопок в Древнем Новгороде, и это не книга, написанная чернилами, а это вот как раз книга, которая была написана на восковых табличках. В Новгороде странная немножко ситуация была. Здесь стилосов много, или как их вообще называли в русском языке, писал, а вот восковых табличек мало. И это связано с тем, что здесь, в этих широтах, нашли новый материал для письма, гораздо более дешевый, чем восковые таблички. Это береста. И вот функция кратковременных записок друг к другу или прописей учебных, ее взяла на себя береста. Стилосами стали писать по бересте, что и объясняет их широкое распространение. Пример Новгорода показывает, как тесно связаны стилосы с тем материалом, по которому ими пишут. И вот, собственно, исчезновение стилусов связано с распространением нового материала для письма — это бумаги. Чем дешевле становилась бумага, тем реже использовались восковые таблички и стилусы. Хотя вот самые поздние примеры их использования падают даже на 19 век в некоторых европейских монастырях. Сама ситуация такого двуписания сохранилась. Она трансформировалась, конечно, естественно, в новое время. Там люди писали чернилами на бумаге, читали что-то тоже на бумаге, но при этом напечатанное уже на печатном станке. И в наше время мы тоже можем писать ручкой на бумаге, а можем печатать в компьютере, на планшете, в телефоне. И вот если мы печатаем, то мы чисто теоретически можем использовать пластиковую палочку, которую по аналогии с вот этим древним предметом для письма называют стилус. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте выйдет продолжение краткой истории вещей. А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, об этрусках, о повседневной жизни Древней Греции и Древнего Рима, а также курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссеры Елена Спичакова, Наталья Зачесова и Антон Зачесов, фактчекер Максим Колопотин, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Воловика и Кирилла Гликмана. Запись сделана в студии «Башня» Санкт-Петербург.